кругу зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл вечерком. И вскружила свобода немного, он задумал пойти погулять. Для Близиру прикинулся строго, взял наган, если что, пострелять. Леху бабы безумно любили, в Лехе был озорной огонек. И когда ему срок накрутили, с ним любая пошла бы на срок. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжут и срок. Вздумал Леха ее нашампурить, о, рисковая дурья башка. И сумел таки мозги запудрить, ей про звезды задвинул лишка. Проводил ту ворону до дома, комплименты развесил с умом. Согласилась на стрелку кулема, ох, понравился ей астроном. Прихиляла она при параде, даже раньше на 10 минут. Ой, не смейтесь же вы, Бога ради, а то Леху сейчас заметут. Долго не любит супонить, на пороге разинув свой рот. Телешь крикнул: смотри-ка, японец, Леха ж в гости ментовку ведет. Телешь ноги по-быстрому сделал, что-то Лехе напомнил про спид. А за Лехой уж хвост из отдела, шпик ментовский за Лехой следит. Поломалась для виду девица, но недолго разделась, легла. Леха сунул и в ванну помыться, и она его снова ждала. Распахнув на софе одеяло, она слышит за дверью шаги. Наконец-то, а то заскучала, в голове побежали круги. Чтобы видел ее удивление, опоровшись, как видимо, груш. В бронежилете во всем снаряжении, руки вверх ей приказывал муж. Опер Рогов секунду подумал, пристрелить эту, блять, или как. Но потом между ног смачно плюнул, и сержанту заехал в шнапак. Тут же с ним, опустив автоматы, свои взгляды уставя на пол. Из ОМОНа стояли ребята, астроном огородом ушел. Если Леха задумал, что сделать, значит, сделает, что говорить. Не впервой огородами бегать, с детства Лёха любил пошалить.